понеже его графское сиятельство Головкин учинил ответ, что царское величество не из малороссийских, но из великороссийских персон дочери нашей единственной мужа благоволит избрать, тогда мы тому монаршему благоволению весьма благодарны. У великороссийских народов есть такое обыкновение, что за дочерьми даются зятьям изобильные деревни и угодья. Мы оба не имеем таковых угодий и деревень за нашей дочерью дать, и ради того припадаю у стоп ног вашего величества, всесмиренно молю исходатайствовать ныне при животе моего мужа, собственно для моего во вдовстве пропитания и за дочерью дачи маятности несколько. Маятности были получены. Единственная дочь была выдана в 1718 году за Петра Толстого, сына Петра Андреевича, который по возвращении из Турции был в большой милости у царя, особенно после того, как привез из-за границы царевича Алексея. Петр Петрович Толстой был усыновлен гетману и сделан нежинским полковником. Скоропадский получил в свате могущественного покровителя, а Протасьев нашелся в затруднительном положении. Гетман прежде всего нажаловался на него свату, что он постарался отдать другим землю, которую гетман хотел взять себе, и Протасьев в униженных письмах должен был оправдываться пред сильным человеком и просить, чтобы его отозвали из Малороссии. «Дай, всемогущий Творец, вечно тому так радоваться, кто ваше превосходительство неправыми своими доношениями на мое мизерство подвиг таким гневом. Всепокорно, с горькими слезами вашего превосходительства прошу, умилосердись надо мною, рабом своим. Как милостивый Бог, благоволи исходатайствовать, прежде даже не погибну, чтоб мне при господине гетмане не быть. Умилосердися, премилосердый государь, отец мой, патрон мой, пожалуй, не имей на меня своего гневу, и уже ни о чем более не прошу, только чтоб был я от немилости ясновельможного господина гетмана отлучен». Протасьев не был отлучен от гетмана. Униженный тон писем должен был обезоружить Толстого, и трудно было найти другого человека, столь же хорошо знакомого с Малороссией, в которой продолжались прежние явления. В том же 1718 году стародубские жители подали жалобу на своего полковника Журавку, жители Новгорода на своего сотника Лисовского, прилуцкая полковая старшина на своего полковника Галагана. Стародубский полк хотел иметь своим полковником Андрея Миклашевского, сына старого полковника, и полчане подали о том гетману заручную челобитную. Но гетман, думая, что с помощью Толстого теперь можно проводить своих, прочил в стародубские полковники известного нам Черныша. Миклашевский, ненавидимый старшиною, был известен за человека, преданного России, и потому Меньшиков во время бытности своей в Малороссии настаивал у царя, чтобы дал указ о назначении его полковником. О Черныше извольте знать, что он и не без противности есть, писал Данилович Петру. Меньшиков хлопотал также о доставлении полковничества Переяславского или другому Милорадовичу Гавриле или молдавскому полковнику Танскому, что очень не нравилось гетману и старшине. Любопытна просьба Гаврила Милорадовича, поданная царю в апреле 1720 года. «Бил челом я в Санкт-Петербурге, как нас определили на Украину. Тогда Толстой при графе Гавриле Ивановиче и бароне Шафирове сии слова объявил. Ну, господа Милорадовичи, царское величество жалует вас, полковнику Гавриле 300 дворов, а тех дворов и полутораста не получил, и при первой оказии быть вам полковниками на Украине. Брату моему сказали в то время быть полковником Гадяцким, и вскоре потом Переяславского полка полковник Тамара умер. Я бил челом в 1717 году, и, Ваше Величество, вы изволили повелеть мне быть полковником. О сём же просил и на Москве, и напоминал Ее Величеству государни-царице. В 1718 году ездил я паки в Петербург и просил милости у государни-царицы, которая изволила господину Гетману о сём говорить и изволила призвать тайного советника Петра Андреевича Толстого, и сказала ему: «Сходи от меня к Гетману и скажи ему, что я сама просила царское величество, и Гавриле Ивановичу приказано, чтоб быть Милорадовичу полковником». Петр Андреевич говорил господину Гетману, на что Гетман сказал: «Коли на то воля царского величества есть, тогда и будет, лишь бы был мне послушен, а я к нему буду милостив. Прошу вашего величества, да повелит мне быть полковником Переяславским». Меньшиков переслал и просьбу Милорадовича, и просьбу Танского к Макарову, прося его в удобный час доложить царскому величеству. «Службы их обоих довольно известны», — писал Меньшиков. «Танский при Валахах довольно услуг своих и верности показал, а Милорадовича вам самим известно, что лишился дому и имения своего. В Петербурге сочли нужным послать верного и способного человека на степную границу Малороссии». В конце 1720-х годов полковник Скорняков-Писарев назначен был комендантом в Полтаву и Переволочну и получил следующую инструкцию. Первое. Когда о чем-нибудь надобно будет с Гетманом пересылаться письмами, то списываться с ним учтиво. Второе. С полтавским и переволочинским полковниками и старшиной, с казаками и с простым народом иметь доброе и ласковое обхождение. Так как полки эти пограничные, то смотреть, чтоб тамошние жители были во всякой верности. Третье. Чтоб мало россиянина Запорожья с товарами и ни с чем не ездили, а крымцы запорожцев с собою не привозили. Запорожцев ни для чего пропускать, кроме тех, которые будут приходить с повинную к царю. Четвертое. Если полковники и старшины будут обижать народ, то говорить, чтоб не обижали. Если не уймутся, принимать челобитную обиженных и присылать в коллегию иностранных дел, а самому ни в какие судебные расправные дела не вступать и никого не обижать. Известие из Новой Запорожской сечи